8. Они слишком счастливы и очень хотят прибыть в похоронное бюро раньше родственников, так что забывают про Буна. Но даже при красном уровне опасности почти наверняка не заметили бы ничего тревожного. Уже больше двух десятков автомобилей припарковано перед небольшим торговым центром на пересечении Харпер-Роуд и Ганновер-Стрит, и принадлежащий Брейди Хартсфилду Субару болотного цвета — самый неприметный из всех. Брейди поставил его так, что улица Жирного Экскопа находится точно по центру зеркала заднего вида. Если Ходжес собирается на прощание с усопшей, он поедет по Харпер-Роуд, а потом свернет налево на Ганновер-Стрит. И вот он появляется. 8:32. Гораздо раньше, чем ожидал Брейди, поскольку прощание назначено на 10 утра, а добираться до похоронного бюро минут 20, может, чуть дольше. И когда Тойота поворачивает налево, Брейди ждет новый сюрприз. Жирный экскоп? Не один. Пассажир — женщина. И хотя Брейди видит ее мельком, он успевает опознать сестру Оливии Трелони. Она опустила козырек, чтобы причесаться перед зеркалом. Вывод очевиден. Ночь она провела в холостяцком бунгало Жирного экскопа. Брейди потрясен. Почему, Христа ради, она это сделала? Ходжес — старый, жирный, просто урод. Ну не может же она заниматься с ним сексом, правда? Такое даже представить себе нельзя. Затем он вспоминает, как мать избавляла его от убийственной головной боли, и признает с неохотой: когда дело касается секса, возможно все. Но сама мысль, что Ходжес занимается этим с сестрой Оливии Трелони, вызывает дикую ярость, в немалой степени потому, что именно он, Брейди, их и свел. Удел Ходжеса — сидеть перед телевизором и раздумывать о самоубийстве. У него нет права получать наслаждение посредством вазелина и правой руки, не говоря о том, чтобы кувыркаться в постели с симпатичной блондинкой. Брейди думает: она, наверное, легла в спальне, а он на диване в гостиной. Идея, по крайней мере, выглядит логичной, и настроение у Брейди улучшается. Он полагает, что Ходжес может заниматься сексом с симпатичной блондинкой, но ему приходится за это платить. Шлюха, возможно, требует доплаты за избыточный вес клиента. Он смеется и заводит машину. Прежде чем выехать со стоянки, Брейди открывает бардачок и достает изделие 2. Он не пользовался им с прошлого года, но сегодня ему найдется работенка. Вероятно, не у похоронного бюро. Брейди сомневается, что они поедут прямо туда. Слишком рано. Он думает, что сначала они остановятся у кондоминиума на Лейк-авеню. Ему нет нужды прибывать туда первым. Достаточно попасть на Лейк к моменту их отъезда. И он знает, что будет там делать. Не в первый раз. Остановившись на красный свет у одного из светофоров уже в центре города, он звонит Тоунсу Фробишеру в Дисконт Электроникс и говорит, что сегодня на работу не выйдет. Возможно, не выйдет всю неделю. Зажимая нос, дабы добавить в голос гнусавости, сообщает Тоунсу, что у него грипп. Думает о четверговом концерте «Здесь и сейчас» в ЦКИ и жилетке смертника. И мысленно добавляет: на следующей неделе гриппа у меня не будет, но на работу я все равно не выйду, потому что к тому времени умру. Он разрывает связь, бросает мобильник на пассажирское сиденье рядом с изделием 2 и смеется. Видит в автомобиле на соседней полосе женщину, принарядившуюся для работы. Женщина уставилась на него. Брейди, у которого от смеха по щекам катятся слезы, а из носа льются сопли, показывает ей палец.